Постепенность. В какой-то момент запах сахаристых блинов перестал вызывать приступ тошноты. Мужчина словно перестал его замечать. Привык к нему, приучился. В конце концов, Эллен была неизменно рада такой еде каждое утро. Иногда даже стала подходить со спины, обнимать. Дерек чувствовал это объятие. Крошечных, маленьких, хрупких ручек. И... сжимал зубы. Хотя оно не было неприятным. Теплое, очень нежное, осторожное объятие, в которое девушка пыталась вложить благодарность, ласку. В этой ласке молодой человек чувствовал флирт, который не мог пресечь. С одной стороны, он просто должен улыбаться и всегда молчать о своем дискомфорте. А с другой... овцу с розовыми волосами было все же немного жаль. Она так на него смотрела, что хотелось вздохнуть и потрепать по голове. Сказать «Ладно, ладно, все, давай тоже обниму». Если присмотреться, скинуть флёр этой чудовищной наивности и неловко раскрытых глаз. Эллен иногда даже выглядела симпатичной. Когда она привыкла, то начинала хитро, по-взрослому улыбаться, отпускать случайные шутки. В такие моменты хотелось ухмыльнуться ей в ответ и поймать этот мяч. Все же у него было чувство юмора. И где-то глубоко внутри уверенность, за которой хотелось понаблюдать. Внезапно ее внешность словно перерождалась, начинала казаться какой-то уместной, милой. Именно милой, а не слащавой, как виделось до этого. С чем были связаны такие случайные преображения, Дерек не знал. Он просто жарил блины, постепенно убирал застарелый хаос и... лежал с ней вечерами. Посиделки, как она и хотела, быстро переросли в лежание. Она закидывала руки за спину и улыбалась, глядя в потолок. А Хартман лежал рядом и размышлял, что это не так уж и тошно, как звучало в первый раз. Иногда он, правда, все же читал ей истории о любви, от которых хотелось сконфуженно закатить глаза, а иногда лежал и слушал. Эллен, бывало, невероятно интересно рассказывала о работе, как тяжело надолго вживаться в одну и ту же роль, а потом напоминать себе, что существуешь ты настоящий. Профессиональная деформация не заставляла себя долго ждать. Часы напролет приходилось отыгрывать то добрую маму, то стервозную красотку. Они обе должны были быть узнаваемыми. Потом отработка стилей, вечная сортировка материалов в нейросети, где нужно указывать, какие фразы соответствуют образу, а какие нет. «Так ты актриса!» — удивленно говорил Дерек, глядя в лиловые глаза своей неловкой госпожи. «В каком-то роде». Она с улыбкой пожимала плечами. Одинокая актриса одной роли. Почему-то такие слова заставляли внутри что-то сжиматься. Мужчина не мог понять, почему. Вновь чувствовал тянущую внизу живота жалость, которая даже раздражала. Необъяснимое напряжение. Он стискивал зубы и отворачивался к потолку. Почему-то. Крохотные ручки, бывало, трогали его лицо после бритья. Поправляли его серую рубашку, какими был увешан весь шкаф. Хартман рассматривал прямоугольные ногти на них с прозрачным лаком, тонкие бледные пальцы без колец. Иногда он чувствовал удушающую ярость, слепую, неимоверно сильную, глядя на эти хрупкие запястья и рукава розового халата. «Овцо!» — цедил молодой человек внутри себя, а внешне натянуто улыбался и отходил на пару шагов назад. Когда он вспоминал, кто здесь кто, злость не заставляла себя ждать. Хозяйка и домработник, госпожа и ее раб. Серо-белые облака плыли по безучастному небу. Погода словно не менялась. Привычно тусклая, и, видя на ее фоне розовый дворец Эллен, Дерек ухмылялся. Он привычно плакал бесконечными подтеками под окнами и что-то шептал шумом разросшихся рядом деревьев. В каком-то роде небольшой особняк сам по себе, правда, был похож на свою владелицу. Такой же милый и такой же... покалеченной старостью. Временами мужчина чувствовал в отношении него необъяснимое уважение. Стоит тут наверняка десятки лет, переживает сезоны, терпит непогоду вопреки отсутствию ухода. Его хозяйка, как ему казалось, ощущала себя примерно так же, оттого сравнивала свой дом с частью себя. Они были самым дорогим друг у друга. Огромное здание, которое хранило своими монументальными стенами крошечную жизнь внутри себя. И крошечная жизнь, которая больше всего нуждалась в этих стенах. И в уходе. Вот только особняк о ней позаботиться не мог. А Хартман не хотел. И не то, чтобы чувствовал вину за это. Скорее, холодное равнодушие и иногда досадную ухмылку. Опираясь на бордюр кованого забора случайного дома, мужчине помахала девушка. Она рассеянно закидывала за спину косички, поправляла голубое платье. Во взгляде читался то ли интерес, то ли плохо скрываемое намерение произвести впечатление. «Ты опять в магазин? Опять за молоком и всяким таким?» Глаза почти скрылись меж век с длинными светлыми ресницами. «Я сказал, что мне нужно пройтись, проветриться». Дерек поджал губы. Он ненавидел отпрашиваться, ненавидел предупреждать, проситься на прогулку, как ребенок, но сделать ничего с этим не мог, как и со своей участью. «Прикольно, меня не отпускали». Виола встала, отряхнула платье и склонила голову в сторону. «Ну как ты? Терпение на исходе?» «Неприятный вопрос». Он усмехнулся и прошел мимо. «На самом деле лучше, чем могло бы быть. Ты обещала рассказать мне про слепые пятна моих блоков памяти. Почему я так изобретательно помню историю, а не все, что было на самом деле? Почему ничего не знаю о возможности продления жизни, о возможности так или иначе покинуть роль раба? А кому выгодно давать тебе такие знания?» Девушка подняла одну бровь. «Никому это только вредит. Вот их и нет. А о чувствах поговорить не хочешь? Мы вроде бы собирались учиться чувствовать». Она слегка насупилась. «Сейчас меня интересуют другие легальные способы получения свободы, помимо смерти госпожи». Хартман вздохнул. «Интересует сильнее всего, немного больше чувств. Рассказывай». «Нет других способов». Виола раздраженно отвернулась. «Только если я не знаю, ты тайно заработаешь 5 миллионов долларов, принесешь их своей хозяйке и скажешь, чтобы выпустила тебя взамен денег. И то, скорее всего, она поржет и скажет, что ты... ну, того. Пока ты раб, деньги, которые ты заработал, ее деньги, отнимет, ты не вякнешь. Понимаешь? Так что работать, пока она над тобой висит, когда мокнув меч, тупая затея». «Хорошо». Ему не понравился ее ответ. Дерек сложил руки на груди и прищурился, глядя в лицо новой подруги. «А что тогда не тупая затея, если исключить вариант смерти? Если не думать о нем?» «Шантажировать ее». Взгляд становился жутким. «Любым способом. И делать это должен не ты, а кто-нибудь еще, над кем она не имеет власти. Тогда, может, сработает и так. Но это опасно. Плюс ко всему, я не совсем понимаю, чего ты так не хочешь ее кончины. На данный момент она мне ничего не сделала». Мужчина закатил глаза. «Человек не должен умирать просто за то, что хотел помощи по дому. Это ненормально». «Дерек, она хотела не помощи по дому. Она хотела раба». Виола стиснула зубы. «Раба. Если бы ей нужна была уборка, она бы заказала клининг. Заказала бы еды, если бы хотела поесть. В общем, ты понял. Запомни, любой рабовладелец, если возомнил себя таковым, заслуживает быть на месте раба. Неужели тебе не хотелось заставить ее побыть на твоем месте? Готовить тебе еду, обслуживать тебя? Думаю, она бы быстро взбунтовалась. Пришла бы в истерику. Раз так, какого черта ее оправдывать? Ты не знаешь всей ситуации». Хартман скользнул взглядом по сухому серому асфальту. «Это ты не знаешь и не осознаешь еще». Девушка вздохнула, затем кивнула сама себе. «На самом деле нас много, тех, кто освободился от своих хозяев и стал нормальными людьми с нормальными правами. Хочешь, я тебя с ними познакомлю? Мы встречаемся в одном месте и помогаем таким, как ты. Придумываем решения, ищем компромиссы. Ну, что скажешь? Это кружок по интересам или секта?» Дерек с усмешкой поднял бровь. «Это звериная сила». Она оскорбленно выдохнула. «Идем, представишься. Хотя бы раз. Подчерпнешь для себя полезной информации, найдешь друзей». Ветер все усиливался. «Если честно, я не настроен сейчас говорить с твоими друзьями. Но за предложение спасибо». Вдруг сказал Хартман и сузил глаза. «Полагаю, они попытаются разобраться с заказчиком посредством грубой силы. Но сейчас мне такая помощь не нужна. Повторюсь, Эллен не тот человек, кого стоит убивать за ее желание. Она просто хотела уборщика. Друга я не знаю, мужчину, мужа. Да, она меня не привлекает, но между нами ничего и нет. Да, меня раздражает тот факт, что я кухарка-раб, но со мной обращаются весьма уважительно. Не знаю, как я буду выглядеть, если просто за узаконенную возможность заказа человека подниму на нее руку, пусть и даже чужую. Не думаю, что смогу нормально спать после этого». «Не обязательно грубой силой». Виола выглядела так, словно практически обиделась на его слова. «Раз ты не собирался говорить о своем освобождении конкретно, тогда зачем ты меня вообще позвал? Погоду обсудить я не понимаю». «Хороший вопрос». Мужчина усмехнулся и тут же закинул руку девушке на дальнее плечо. «Наверное, я просто хочу отвлечься от своей неоплачиваемой работы, которую я ненавижу, и провести время с красивой женщиной. Расскажи о себе». Он слегка приблизил лицо, и она рефлекторно шарахнулась, заливаясь краской. «Не знаю, что рассказывать. Меня зовут Виола Фернандес. Фамилию я взяла новую, после того, как мой рабовладелец отошел в мир иной. Ту, которой мне хотелось. Я подрабатываю в веган-ресторане, но клиентов мы не принимаем. У нас только доставка. Мне 4 года, но физически, когда я родилась, мне было лет 17-18. Тебе, наверное, побольше. Выглядишь старше». Она тихо бубнила себе под нос. Похоже, обижалась на то, что молодой человек отказался идти с ней к друзьям. «Понятия не имею, сколько мне, как ты говоришь, физически». Дерек пожал плечами. «А ты на что намекаешь? К чему ведешь? Это все флирт? Я тебе нравлюсь?» «Очевидно, да. Я сказал сразу». Он прикрыл глаза. «Могу сказать еще раз, если хочешь это услышать. Вроде бы это взаимно, насколько я понял». «Ты что, намереваешься начать отношения?» Виола стиснула зубы и сдвинула брови, затем сняла его руку со своего плеча. «Серьезно? Ничего не хочешь слышать о свободе, потому что это типа неправильно, но зато не против переспать и все такое? Так, что ли?» «На данный момент, да». Хартман усмехнулся. «То есть ты будешь в пользовании у другой девки, но будешь встречаться со мной? Просто... просто удивительный хам! Я не этого ожидала!» Она остановилась, уставившись на его лицо. «Просто... я в шоке! А если она прикажет тебе переспать с ней? Или всякое такое? Тогда буду решать этот вопрос». Дерек молча пошел дальше. «На самом деле мне понравилась идея с заработком. Думаю, я смогу отработать свою стоимость с помощью врожденных навыков и попросить у Эллен свободу. До тех пор мы с тобой можем видеться, гулять и делать то, что захотим. Она неплохая хозяйка. Я обязан дать ей шанс. Потом, может, закажет себе кого-то еще. Или перейдет на клининг, как хотела». «Ты извини, но мне кажется, что твоя затея провалится». Фернандо сжала кулаки. «Твоя овца уже заказала, кого хотела. И так просто ты от нее не отделаешься». Он не мог понять, интересно, было ли с Виолой или нет. Но, очевидно, была простая вещь. Она была красива. Наверное, красивее всех, кого ему доводилось видеть в своей короткой жизни. Никакие женщины, которых Дерек видел до этого, не могли сравниться с ней в сексуальной привлекательности. Плавные движения, эротичная походка, широкие бедра, манящий взгляд. С ней хотелось переспать, но пока что не более того. На глади реки отражалось серое небо. Поверхность слегка рябила. Где-то далеко виднелись гигантские светлые здания с высаженными на огромных балконах деревьями на тонких стволах. Программа по озеленению работала просто прекрасно. Такие балконы выглядели куда эстетичнее, чем просто стеклянные кубы с зеленой жидкостью, водорослями, которые иногда встречались в городе. Правда, в качестве очистителей воздуха водоросли работали куда лучше. Зелень была повсюду. Такая же пасмурная, как очередной день. Шумящая. Иногда мужчина закрывал глаза и представлял, что это шум моря. Вдруг почему-то ему захотелось на море, хотя он там никогда не был. Возможно, потому и захотелось. Подошва шуршала о тротуарную плитку. Вновь на улице Хартману почти никто не попадался, словно однажды люди разучились гулять или же потеряли нужду выходить из дома. Редкий человек с собакой иногда шел ему навстречу, подозрительно осматривал, затем проходил мимо. Жизнь текла своим чередом. По возвращению домой он испытывал смешанные чувства. С одной стороны, дом хотелось бы иметь свой, с ремонтом под себя, без странного сожителя под боком. А с другой, пора бы перестать ныть. Засунуть беруши в нос вместо ушей и нажарить блинов на завтра, чтобы не возиться с утра. Хотелось надеяться, что Эллен не принципиально, вчерашними они были или сегодняшними. «Дерек?» Тут же послышался мягкий, нежный голос из кухни. «Ты пришел? Привет. Как прогулка? Свежо там?» «Да, весьма». Мужчина прикрыл глаза. «А как твой рабочий день? Вижу, ты освободилась раньше сегодня». «Угу, я хотела искупаться». Голос становился глухим. Не хочешь со мной принять ванну?» «Что?» Молодой человек замер. Сердце пропустило удар, а глаза недвижимо уставились на бежевый ковер перед входом. «Быстрее, чем он думал. Намного». «Ну, ты не хочешь?» Она замялась. Хартман слышал это и не знал, что сказать. Язык словно одеревенел. Эллен медленно вышла из кухни в своем любимом халате. Затем неловко подняла глаза на своего заказанного. «Нет, если ты не хочешь, я не настаиваю». Девушка замялась еще сильнее. Зрачки метались по полу, щеки медленно багровели, сливались с оттенком ее розовых овечьих волос. «Тебе, полагаю, нужна помощь в ванной?» — максимально спокойно спросил Дерек. «Но мне было бы приятно. Наверное, поэтому». Постепенно ее ладошки сжимались в кулачки, и Хартман почувствовал, что растерялся сам. Только в парке молодой человек предполагал, что просто скажет, что не готов, когда этот день наступит. Вот и все. Но кто знал, что он наступит уже сегодня? И почему-то выдавить «я не готов» не получалось. То ли от того, что тело внезапно парализовало, то ли от странной тянущей жалости. Странного ощущения, что если Дерек правда откажет сейчас, она заплачет. Или кивнет, уйдет в комнату и заплачет там. Ее было жаль. Так сильно, импульсивно и жестоко, что он медленно кивнул и сказал: «Ладно, хорошо, конечно, я помогу тебе помыться». Эллен заулыбалась. Довольно благодарно кивнула, после чего тихо добавила: «Если честно, я уже набрала ванну. Если бы ты отказался, просто пришлось бы мыться одной, как и всегда». «Ты меня не стесняешься?» — осторожно поинтересовался Хартман. «Совсем?» «Ты мой муж». Улыбка становилась шире. «Если ты не против меня увидеть, тогда чего мне стесняться?» Он вздохнул. Затем тоже выдавил из себя ответную улыбку и кивнул в ответ. Трус и лжец. Трус и лжец. Несколько дней назад ему приходилось драить эту ванную, потому что та была в застарелых желтых подтеках. Шумел вентилятор в вытяжке, капал кран. Теперь все выглядело более или менее прилично. Белая классическая квадратная плитка, угловое джакузи, которое теперь почти не пахло несмытым мылом, серый резиновый прямоугольный коврик, овальное зеркало и странные полукруглые полки по обеим сторонам от него, над широкой раковиной. В целом приятное помещение, но стеклянная душевая кабина на втором этаже нравилась мужчине куда больше. Еще не полностью выветрился запах бытовой химии, но Дерек почти моментально к нему привык. Нервно уставился на пол, стараясь не смотреть, как хозяйка неловко стягивала с себя халат. Правда, все равно мельком видел острые плечи и такие же острые выпирающие лопатки. От воды поднимался ароматный соленый пар. Эллен сутулилась, тонкая шея виднелась из-за волос. Тут же за плечи схватились хрупкие ладони, потому что она мерзла. В какой-то момент не смотреть все же не вышло. Глаза скользили по бледной коже, слегка выпирающим позвонкам и круглым аппетитным ягодицам. Они в самом деле выглядели аппетитно, и обманывать себя просто не было смысла. Все же девушка стеснялась, хотя и делала вид, что нет. «Иди в воду, прохладно!» — хрипло выдавил из себя Хартман, с усилием воли прикрыв глаза. «Угу». Кивок. Она повернулась в профиль. Едва виднелись розовые соски в центре таких же розовых ореол. Грудь покачивалась, на нее хотелось смотреть, хотя мужчина раз за разом зачем-то себя отдергивал. Ему вроде как было можно, но он отдергивал. Иногда нервно постукивал челюстью и таращился на прозрачную гладь горячей воды. «Чем я могу помочь?» — процедил Дерек, очень надеясь, что не звучал как робот. «А, ну...» Эллен перекинула ногу через бортик, затем вторую, и скрылась в подстывшем кипятке. «Я просто хотела помыться, принять ванну. Ты можешь просто побыть со мной, если хочешь. Или помыться со мной, если хочешь». Она вроде становилась багровой. То ли от жара, то ли от смущения. «Ты в порядке?» «Да, конечно». Хартман выдохнул. «Я тебе хоть нравлюсь?» Девушка вновь по-доброму искренне улыбнулась, словно если бы он ответил, что нет, то она также по-доброму бы кивнула и предложила бы ему чай. «Ты красивая», — пробормотал мужчина. «В самом деле красивая. На тебя приятно смотреть. Мне даже нравится». Он с горькой улыбкой признал, что практически не врал. Эллин хоть и не была женщиной мечты, но голая со спины выглядела сладко. Да и сбоку, просто лицом будучи обнаженной, она к нему почти не поворачивалась. Сладко, хотелось потрогать, может даже грязно лапать, но Дерек стискивал зубы и рефлекторно тряс головой. «Ты уже очень взрослый», — девушка опустила глаза. «Но родился недавно. Ты хочешь попробовать?» «Ты о чем?» Бледными губами спросил Хартман, хотя прекрасно знал ответ. «Ну, попробовать. Меня. Если я нравлюсь». Она подняла от воды неловкий взгляд с дрожащими ресницами.